самое главное — розы. Каждый день увядшие отстригали, а цветущие срезали, уносили в дом и расставляли по маленьким вазам. Бабушка невероятно гордилась своими розами, приписывая их величину и красоту удобрением из спальни. С жидким навозом ничто не может сравниться, ни у кого нет таких роз, как у меня. По воскресеньям к завтраку обыкновенно приезжали два моих дяди и другая бабушка. Мы проводили самый настоящий викторианский день. Бабушка Бомер, известная как бабушка Б, мать моей матери, приезжала к 11 часам, изрядно запыхавшись, потому что была очень толстая, еще толще, чем тетушка-бабушка. Сменив по пути несколько поездов и омнибусов, первое, что она делала по приезде, немедленно избавлялась от своих зашнурованных ботинок. При этом она не могла обойтись без помощи своей горничной Гарриет. Гарриет становилась на колени, чтобы стянуть ботинки и заменить их на мягкие, удобные комнатные туфли. После этого, с глубоким вздохом облегчения, бабушка Б устраивалась за столом, и две сестры начинали обсуждать свои утренние дела. Следовали обстоятельные и длинные рассказы. Бабушка Б осуществляла большую часть покупок для тетушки-бабушки в Army and Navy, магазинах на Виктория-стрит. Для двух сестер магазины Army and Navy были центрами мироздания. Списки, цифры, счета доставляли им истинное наслаждение. Начинались дискуссии о качестве приобретенных товаров. «Тебе не следовало бы покупать эту материю, Маргарет. Она грубая, не то что лиловый бархат, который ты привезла в прошлый раз». Потом тетушка-бабушка доставала свой большой, туго набитый кошелек, к которому я всегда относилась с благоговением, усматривая в нем очевидное свидетельство огромного богатства. В среднем отделении лежало много золотых саверенов, а остальные распухли от полукрон, шестипенсовиков и случайных монет по 5 пенсов. Подсчитывались расходы за починку и разные мелочи. Само собой разумеется, в магазинах Army and Navy у тетушки-бабушки был открыт счет, и я нисколько не сомневаюсь, что она всегда дарила немного денег бабушке Б в благодарность за хлопоты и потраченное время. Сестры очень любили друг друга, что совершенно не мешало им пререкаться и вставлять друг другу шпильки на почве ревности. Каждая с удовольствием подтрунивала над слабостями другой. Бабушка Б считала себя признанной красавицей. Тетушка-бабушка обыкновенно не соглашалась с этим. У Мари, или Полли, как она ее называла, конечно, красивое лицо, возражала она, но у нее никогда не было такой фигуры, как у меня. Главное для мужчин — это фигура. Несмотря на недостатки фигуры Полли, которые, могу сказать, со всей ответственностью она впоследствии ликвидировала, я никогда не видела такого необъятного бюста. В 16 лет ее страстно полюбил капитан полка Black Watch. Хотя в семье считали, что она слишком молода для того, чтобы выходить замуж, капитан заявил, что его полк покидает Англию, неизвестно, когда вернется, и поэтому он предпочел бы жениться немедленно. И Полли вышла замуж в 16 лет. Думаю, этот брак, несомненно, служил одной из причин ревности. Брак по любви. Полли была молода и красива, а ее капитан слыл самым красивым мужчиной в полку.